Глава 4. Утро вечера помудрённее будет. Когда я разлепила глаза, за окном сияло солнце. По полировке каменного пола мотались солнечные зайчики, а на подоконнике одного из окон прыгали и чирикали какие-то пташки. Некоторое время я тупо пялилась на эту идиллию, и вдруг меня накрыло. С ужасом, ледяными мурашками, промчавшимся по моей спине и напоследок прочно обосновавшимся где-то в желудке. Я поняла, что все вчерашние события были не ярким сном, навеянным разнузданным пожиранием наркотиков, а самой, что ни на есть, мерзкой явью. Что делать? Совершенно непонятно. Как дальше жить? Тоже. Объяснять мне никто ничего не собирался, равно как и давать ценные указания о дальнейшем времяпровождении. Впрочем, нет. Одно указание у меня все-таки было — пойти поискать какие-то камешки. Конечно, с одной стороны, почему я должна доверять какому-то странному типу? С другой стороны, плохого он вроде ничего не делал и не грозился. Даже наоборот, очень доверительно общался. В том-то и загвоздка. Да. Ну ладно, поищу камешки. Все лучше, чем сидеть, каменея от ужаса. Я прочесала комнату, периодически наведываясь к столу с едой и отщипывая кусочки какой-то лепешки, недоеденной вчера птицы, и запивая это все водой. Вот что бы со мной ни происходило, мой аппетит всегда со мной. Остро переживалось отсутствие зубной щетки и пасты. В конце концов, я достала из рюкзачка жевательную резинку и попыталась заменить ею процесс чистки зубов. Попытка выйти за дверь снова потерпела фиаско. Дверь по-прежнему была забаррикадирована откуда-то снаружи. Задумчиво жуя, я исследовала углы и пол. На полу было чисто. Я подошла к окну, распугав птичек. На подоконнике и в самом деле лежало несколько прозрачных камешков размером с мелкие фасолинки. Я собрала их в пригоршню. Один засунула в карман. Один в свой рюкзачок, который на всякий случай закинула за спину сразу, как встала. Еще несколько камешков равномерно запрятала по книжным полкам и углам комнаты. В каменном полу оказалась выщербинка, как раз на белой линии узора. И еще один камешек, самый маленький, я запихала туда. Немного подумав, замазала жвачкой, чтоб совсем незаметно было. Вроде получилось, если особо не приглядываться. На втором подоконнике оказалось еще несколько камешков, а я тоже сыпала их в карман. На третьем подоконнике было пусто. Я еще раз тщательно проверила комнату, но больше камешков не нашла. Решив, что на этом моя миссия выполнена, я решила вернуться в полюбившееся мне кресло. С улицы доносились звуки, свидетельствующие о бурной человеческой жизнедеятельности, отголоски разговоров, какое-то бряканье, шарканье и лязганье. Мне стало любопытно, и я выглянула в окно. В замковом дворе кипела жизнь. Группка теток в длинных платьях, громко болтая и хихикая, тащили куда-то полные корзины. В дальнем углу двора несколько мужиков разгружали повозку с печально поникшими оглоблями. Тягловой силы в окрестностях не наблюдалось. На стенах замка стояли с грозным, насколько я могла издали судить, видом типы, которых я классифицировала как стражу. Во всяком случае, у них были какие-то здоровенные топоры на длинных ручках. Наверное, это и есть алебарды. Блестели металлические нагрудники, и облачены они были в синюю с красным униформу. С интересом рассматривая открывшийся мне пейзаж, я попыталась припомнить все, что когда-либо читала о замках и королях в частности, и о Средневековье вообще. Почему-то все больше вспоминались интриги, коварные убийства, отравления и... Испанская инквизиция. Что не радовало. С бытовым комфортом тут тоже явные проблемы. Я уже успела испытать это на своей шкуре. У моей бабушки в деревне туалета тоже в доме не было, только кабинка во дворе. Но на этом конкретном дворе легко можно было бы разместить стадион для американского футбола. С болельщиками включительно. И где, спрашивается, там искать туалет? Разыгравшаяся память услужливо подбросила вычитанную когда-то информацию о французском дворе, где не мылись в принципе, а в туалет ходили за ближайшую портьеру. Бррр. От тягостных размышлений меня отвлекли звуки из глубины комнаты. Я обернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, что мне нанесла визит вся давешняя могучая кучка. Или как их там Рэй назвал? А, совет мудрых. Для разнообразия они вошли через дверь и выстроились вдоль стены по обе стороны от двери. Друг от друга нас частично закрывала кровать, которую вчера так и бросили посередине комнаты. Но, в принципе, это не помешало нам уставиться друг на друга с взаимной подозрительностью. Слово, как обычно, взял Бармалей. Тьфу, Шиор. «Демон, следуй за нами», — торжественно произнес он, воздевая свой посох. «Не пытайся сбежать». «Вот заладил», — подумала я. «Демон, демон! Сейчас снова начнет грозиться испепелением». Как ни странно, продолжать тот не стал. Просто сделал недвусмысленный жест посохом в сторону открытой двери, где уже стоял один из его товарищей. Я пожала плечами и последовала за ним. За дверью оказался совершенно скучный коридор. Каменные стены, факелы в железных скобах и редкие узкие окна, забранные решетками. По коридору гулял сквозняк. Стекла в окнах здесь явно были не предусмотрены. Через некоторое время нам пришлось спуститься по винтовой лестнице, насчитывавшей ровно 241 ступеньку. Но надо же чем-то себя занять, если сопровождение совершенно не расположено поддерживать светскую беседу. Потом снова коридор. Какой-то здоровенный полутемный зал, который мы пересекли наискосок. И снова винтовая лестница, уже наверх. Тут я ступеньки не считала, потому что вспомнила, что у меня есть еще камешки, и начала пытаться половчее пристроить хоть пару штук так, чтобы никто из моего конвоя не заметил, чем я тут занимаюсь. И как раз на винтовой лестнице мне это удалось. Благо раствор, которым были скреплены камни ступеней и стен, изобиловал выщербинами. Пару раз я сделала вид, что споткнулась на крутых ступеньках, и пара камешков исчезла в трещинах между камнями. Мы поблуждали по коридорам еще некоторое время, и, наконец, мой предводитель остановился около массивной и богато изукрашенной двустворчатой двери. Шиор, который до этого целеустремленно топал сразу за мной, вышел вперед и небрежно взмахнул посохом. Двери распахнулись. К моему удивлению, за дверью было темно. Все окна, насколько мне удалось рассмотреть, были тщательно задрапированы складками тяжелой темной материи. У дальней стены просматривалась огромная кровать под балдахином. Рядом стоял столик, плотно заставленный каким-то барахлом, и кресло, в котором, сгорбившись, сидела какая-то темная фигура. Заметив нас, человек выскочил из кресла и склонился в глубоком поклоне. Колдун мотнул головой, и человек, пятясь и кланяясь, исчез в боковой двери, которую я сначала и не заметила.